Но с темным двором воевать придется мне, а не тебе. Этот чел мне нужен живым. Понятно? Да. Макдональдс, Москва, улица Красная Пресня, 27 июля, вторник, 12:58. Сдать рюкзак властям? И пусть они сами разбираются с этими чудами, юдами, перестрелками, красными шапками и прочими героизмом. А я уйду в сторону. Выключу на работе отпуск, слиняю на недельку на море, а когда вернусь, все эти бандиты будут любоваться небом в крупную клетку. Так, что это? Красные шапки разыскивают Головина Артема Сергеевича, чела 27 лет. Рост около 180 сантиметров, глаза серые, нос прямой, волосы русые. Фотографию можно посмотреть на сайте красных шапок. Чел должен быть в состоянии отвечать на вопросы. Сдаваться нельзя. Домой нельзя. Клюся? Тоже нельзя. Остается лишь один путь. Клуб Ящерица. И одна надежда, что мне помогут друзья Кортеса. Черт, деньги в офисе. Слоняться по улице опасно. Надо изменить внешность. Но как? Артем решил закурить и в кармане рядом с сигаретами нашел черную пластиковую карточку. Используйте карточку в любых устройствах, предназначенных для пластиковых карт. Ну-ка попробуем. Дождавшись, когда у банкомата не останется людей, Артем вставил карточку в прорезь. Раздалось тихое гудение, экран приветливо засверкал, и в его центре появилась эмблема «Тигратком». Пожалуйста, приложите к экрану большой палец правой руки. Это необходимо для идентификации в ОТС. Артем подчинился. Идентификация завершена. Объект Артем Головин. Генетический статус «Чел». Социальный статус «Наемник». Получив наличные, он немедленно занялся изменением внешности. Буквально за час Артем стал обладателем широкой цветастой гавайки, легких бежевых брюк и мягких ботинок. А галстук, белая рубашка и прочие офисные дребедень погибли в мусорном бачке. В парикмахерской Артем лишился шикарных вьющихся волос, преобразовав их в более популярный летом короткий ежик, который в сочетании с солнцезащитными очками сделал его просто неузнаваемым. Поразмыслив, Артем добавил к костюму дешевый плеер, рассудив, что трясущий головой под музыку студент меньше всего похож на испуганного беглеца. Два гамбургера и колу. Пожалуйста. Москва, МКАД, 27 июля, вторник, 13:16. Что узнал, лейтенант? Очень интересная информация, патрон. Очень. В здании, которое занимает чуть Incorporated...